в нашем городке. Каждый день в шумной тесноте. Ты придешь, сядешь в уголке, подберу музыку к тебе. Des sommets sans le vent sur tes ailes. Laisse le monde s'effacer et détends-toi. Потанцуй под музыку мою. Все равно, что в жизни суждено. Ты музыку танцуешь. Все равно, все равно. Les nuages de l'oubli. Vole plus haut vers la lumière d'or. Je sens mon cœur s'ouvrir. Je sens mon âme s'élever. Je te le promets, je suis libre. Ты уйдешь, с кем-то ты уйдешь. Я тебя взглядом провожу. За окном будет только дождь. Подберу музыку к дождю. Et quand l'ombre du camp d'or touche à la terre, l'horizon devint infini. Le silence. Я пою на